Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, в студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Валерий Кузнецов. Здравия тебе, Валерий. Да, здравия, друзья. Сегодня, наверное, стоит поднять тему о том, к чему приводят сначала ограничения, потом справки, потом QR-коды. И, в общем-то, скорее всего, это нас всех призовет дружно в некий такой большой концентрационный электронный адрес, где в каждом из нас будет присутствовать тот или иной чип. Ну вот начнем с простого. Под видом карантинных действий, хотя карантин не введен, об этом мы говорили в одной из предыдущих программ, никакого карантина нету на самом деле, никакого чрезвычайного положения нету, но вот нас заставляют сидеть дома, вот эта самоизоляция, самоликвидация, где мы сами себя должны обеспечить, сами себе должны платить зарплату и думать о своем будущем, потому что мы, как в прошлый раз выяснили, в чрезвычайной ситуации нас должны кормить, нам должны давать какие-то средства самозащиты и прочее, прочее, прочее. А поскольку этого нет, то вот мы сами добровольно себя ограничили, ну и сидим и радуемся жизни. Так вот, теперь после этого нам предлагают не просто сидеть дома, а еще и отчитываться, куда мы идем. Вот зачем ты вышел на улицу, дорогой товарищ? Ну что тебе дома не сиделось, не смотрелось телевизор? Ну ведь там такие хорошие программы. Ну сиди ты смотри телевизор. А, нет, ты не хочешь сидеть? Ну да, справочку покажи, куда идешь. Ах, нет справочки? Ну тогда QR-код покажи. Ах, нет QR-кода? Ну тогда тебе что-нибудь вошьем, чтобы без твоего ведения уже знать, куда ты идешь, зачем, почему. Вот давай поговорим про то, что когда мы попадаем в эту ситуацию и нас встречают на улице, насколько правомочно действие дяди Степи, Степ вот в этом сером костюме, которые нам говорят: товарищ, предъявите справку, предъявите QR-код. Да, вопрос существенный, злободневный. Я, честно сказать, даже очень рад, что вот этот вирус нас с вами всех объединяет. Сидели мы, ходили на работу, каждый занимался своим делом, ездили в отпуска, самолеты до сих пор еще летают, вывезти людей не могут, то есть застряли люди. Начался коронавирус более как уже 2 месяца, а люди полетели в это время за границу. Сейчас они сидят там, их не выпускают. Это тоже тема большая, глобальная, можно ее озвучить отдельно. Все идет к чему, дорогие друзья? А все идет к тому, что народ за 27 лет не стал орать, кричать о Конституции как таковой в тот момент, а стали ее ругать. Типа мы не голосовали, типа нет никакой Российской Федерации, типа это проект. Но раз вы говорите, что это проект, тогда пускай ее и не будет вообще. То есть это мнение чиновников. В связи с этим, ну если взять Конституцию, она у меня вот в руках, она даже тут покоцанная у меня, потому что я ее рабочий инструмент. Я без нее практически не выхожу. Вот пошел в магазин, беру, а вдруг там полицейские, а вдруг там гайцы и еще что-то. То есть. Когда я раньше ее читал прокурорам, в смысле цитировал, они не верили, доставали из столов свои бумажки и цитировали. И смотрели, а правильно я цитирую. Но это я говорю о том, чтобы люди знали то, что у них есть. Если вы, народ, не знаете своих прав, то вы их не имеете. Все основные, все дополнительные права заложены в Конституции. Прямо сказано. Сейчас об этом. Ну, мы сейчас не говорим о референдуме, как таковом, которого не будет, а будет всего лишь опрос граждан под видом референдума. Ну, простые выборы. Сейчас что? У нас есть персональный закон 152 о персональных данных. Вот что будет делаться в этих ситуациях? Что я буду делать? Вы... Как я сказал, сейчас в конце ролика я под этим описанием оставлю ссылки статей, которых я применяю. И Конституцию, и Федеральный закон о полиции, и о дорожном движении и так далее. И КОАП, естественно. И сейчас указом губернаторов, у нас называется указ номер 100 УГ, вот 18.03.2020 года, вот он у меня, Свердловская область имеется в виду. Он тут на 4 страницах распечатывается, но он говорит о том, что обеспечить там санитарные нормы, автовокзалы, вокзалы, поезда, все обеспечить санитарными нормами, масками, пропускать, изоляция, то есть самоизоляция. А в любом законе, в любой, вот этот закон возьмем, об этом закон возьмем, тут есть термины и определения. Ни в этом законе, ни в каких-либо других, ни я, ни мои товарищи, ни в международном праве самоизоляции слова нету. Ну, раз слова нет самоизоляции, то мы под видом указа губернатора вводим вам ограничения. Блокпосты – это условия чрезвычайной ситуации. Только во время чрезвычайной ситуации можно вводить блокпосты. Только в режиме чрезвычайного положения. И еще есть военное положение. Ну, я их сравниваю, они одинаковые. приоритет, там, если война начинается, какая-то боевые действия, там все ограничивает, только на той территории, где это происходит. Мы не какая-нибудь страна Люксембург, где там малопустенькая городошка или Ватикан, мы их не берем сейчас, у них там свое, у нас тут Россия, просторы. И эти просторы должны быть защищены нами с вами каждый день, ежечасно, ежеминутно. Почему я вам сказал, что, что надо читать Конституцию и требовать ее применения? Да потому что в Америке, когда школьники учатся, обучаются, у них школьный день начинается с гимна. Включают гимн по радио, школьники встают все, маленькие, первоклассники, второклассники, ничего в этом гимне не понимают, но они поют гимн. И вот так у них начинаются линейки школьные. И так с малолетства ребенок растет и впитывает. Я американец, я самое высшее существо. Друзья, это у них. У нас этого нету. У нас есть конституция. Сейчас мы не обсуждаем, как принимали, когда принимали. Это способ нашей защиты. Если не хотите попадать в клетку на 15 суток ареста, или там 25 тысяч штрафов платить, или уголовную ответственность, которую сейчас ввели за свободу вот это перемещение, читайте ее. И тут все сказано. Первая глава – это права и свобода человека. Вторая глава – первая глава – это основа конституционного строя, извиняюсь. А вторая глава – права и свобода человека. Она заканчивается 64-й статьей. И я буду несколько слов так пробегусь бегленько и прокомментирую. Положение настоящей главы составляет основы правового статуса личности и не могут быть изменены иначе, как в порядке, установленном настоящей конституции. Это статья 64, я вам прокомментировал. Что происходит на блокпостах? Стоят полицейские, стоят санитарные врачи, говорят, покажи нам справочку, а у тебя ее нет справочки. И ты должен идти получать эту справочку, получать QR-код. Ну, это вмешательство в мою личную жизнь, семейную жизнь, которая даже, согласно 56 части 3, при чрезвычайном положении не может быть ограничена. Еще раз вам процитирую. Статья 16. Заключительное положение первой главы. Это как бы конституция в конституции. Вот есть конституция, она состоит из двух частей, из главных. Это конституционный строй, это первая глава. И вторая глава, права человека. Они вот взаимосвязаны. Вот, это руки одной ладони, вот они. Все остальное подлежит изменению. Кроме первой и второй главы. Читаем статью 16. Положение настоящей главы конституции составляет основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе, как в порядке, установленном настоящей конституции. Вот они в 16-й, в 64-й статье всегда отсылают нас к конституции. Хорошо, этот документ мы убираем. Указ губернатора, любой, он носит рекомендательный характер, так как у нас режима карантина, чрезвычайной ситуации нет до сегодняшнего дня. Нету. Режим чрезвычайного положения тоже нету. QR-код. 24-я статья Конституции. Это и закон о персональных данных. Все статьи, которые есть в Конституции, они закреплены в федеральных законах в отдельных. В отдельных. Вот здесь персональный закон 152. Там статья 6 и статья 9 очень важны. Вы не запоминайте, я вам ссылочки оставлю в описании. Вы потом сами откроете, прочитаете, потому что я могу наврать. И все то, что я здесь говорю, не верьте моим словам, а перепроверяйте. Я так людям рекомендую. Сбор, хранение, использование, распространение информации о частной жизни лица без согласия не допускается. 24.1. 23. Каждый имеет право неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей семьи, чести, достоинства, доброго имени. 22 статья. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Что такое, вот эти справочки? Во-первых, еще раз вам говорю, вот, чтобы не быть голословным, вот я вам держу указ, федеральный закон 131 об организации общих принципов местного самоуправления. Открываем, читать не буду, глава 36, она большая, я и так знаю. У меня вот она вся исчеркана. Это полномочия главы города, мэра Москвы, допустим, Москвы, либо поселка какого-нибудь Павловская, да, станицы Павловской, Краснодарского края. Полномочий вводить чрезвычайное положение нет. Полномочий вводить карантин нет. Полномочий вводить кордоны на чрезвычайной ситуации тоже нету. Полномочия прописано в 36 статье. Нету этих полномочий. Итак, вы подъезжаете к посту, к блокпосту. Да, здравствуйте, здравствуйте. у полицейского обязанность, они действуют в рамках закона, только в законах. Статья 12, обязанности полицейского. Статья 27, обязанности полиции. Вот две статьи обязанности. Там полицейского, каждого, а там 27, всей полиции. Они основаны на законе и на международном праве. Соответственно, у полицейского должно быть все по закону. Если не прописано в законе о полиции, это статья 12, часть 2, то вы не имеете права его распоряжение исполнять. И полицейский то же самое, не имеет права. У полицейского должны быть полномочия. А именно, он там служит не просто так. Самый главный документ – это карточка маршрута поста. Если это за городом, то это маршрут патрулирования. Если это город, то написано улица, дом, время. Я такие карточки спрашиваю, мне ни на дороге ни пока не показывают, но в судах показывают. И еще к начальнику ГИБДД хожу на общение, он мне тоже их таскает, показывает. Там написано время вашего дежурства. Ну, это так как бы кстати. Закон о персональных данных говорит о том, что без моего согласия вы не имеете права пользоваться. 60-я статья Конституции, чтобы не быть голословным, то есть вы самостоятельно определяете свою меру поведения, и никто вас не может в этом ограничить. Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Эта же статья написана в Гражданском кодексе, 17-22 статье, дееспособность, правоспособность и также свобода перемещения 22 статье. Дорогие друзья, никто не вправе вас должны ограничить либо решением суда, вот два варианта. Вот что-нибудь случилось, у вас суд вынес решение, оно вступило в силу, вас, грубо говоря, посадили там, в изолятор временно содержанных, административно задержанных. Или в полиции вы дежурной части сидите. Но это закон о полиции регламентирует. Это отдельно мы будем писать ролики отдельно. Они не могут вам превысить свои полномочия. Если у них, они исполняют указ губернатора, который не вводит чрезвычайную ситуацию, он не ввел этот, ни один указ не ввел. Только федеральный закон может вести чрезвычайную ситуацию. Сейчас указ президента, мне скажут, есть. И постановление правительства 417, буквально 2 апреля. Да, я за ним слежу, оно есть. Я его прочитал, и там никаких про карантин, про досмотры машины. Вот в санитарном эпидемиологическом благополучии 52 ФЗ, тут у них есть статейки, где написано, что они могут досматривать машину. Они досматривают машину, осмотры, но досмотры, насколько я практик, только в присутствии полиции. Ну, а полиция – это отдельная структура. Дорогие друзья, еще раз говорю, читайте статьи Конституции, читайте статью 15, часть 2, часть 3 Федерального закона 79 о государственной гражданской службе, которая говорит о том, что государственный служащий должен поступить только по закону. Если ему начальника дает приказ, который не соответствует закону, то должностное лицо должно в письменной форме отказаться от этого исполнения. Если он не исполняет это решение, то согласно части 2, статьи 42 Уголовного кодекса, он несет ответственность наряду с тем, кто отдал это неправомерное решение. Вот, я вам уже наговорил очень много, друзья, заканчиваю. Читайте Конституцию. Толкайте его, да, читайте Конституцию и подносите к нос. Покажите чрезвычайное положение. Покажите чрезвычайную ситуацию. Ну вот давай теперь проиграем такую ситуацию. Две ситуации. Первая. Я, дедушка, решил прогуляться по парку. Вышел из своего дома, отошел далее 100 метров, и ко мне подходят два улыбчивых человека и говорят: «Уважаемый старичок, будьте любезны, покажите, пожалуйста, нам справочку о том, что вы имеете право выходить из дома, ну или если у вас там на смартфоне есть так ваш, так этот какой-то там код волшебный, да?» И что дальше я должен ответить? Давай, я буду в роли полицейского, а ты будешь в роли дедушки. Да, да, вот, хорошо. То есть ты и веди себя как полицейский, там, да, весь, все там, да. Здравствуйте, лейтенант или сержант Пупкин, да. Неважно какое, да. Звание, предъявите, пожалуйста, справочку или ваш код. Да, здравствуйте, лейтенант полиции, а скажите, а на каком основании вы здесь находитесь? У меня есть распоряжение мэра о том, что я должен всех отправлять в самоизоляцию. Согласно 36-й статье Федерального закона 131, уполномочий у губернаторов местных главы городов, поселков, поселений нет таких полномочий вводить карантин, чрезвычайное положение. А никто не говорит про карантин, говорит про вашу справочку, и у меня есть указ моего начальника полиции о том, что я должен вас отправить домой. никто не вправе выполнить преступное распоряжение, часть 2 статьи 42. Если вы превышаете свои полномочия, то это 330 статья Уголовного кодекса, а также 286 статья превышения должностных полномочий, Уголовный кодекс. Я их не превышаю, я выполняю приказ моего командира. Хорошо, уважаемый полицейский, у нас введен режим чрезвычайной ситуации? Нет, не введен. Тогда каким образом вы ограничиваете мое право свободы передвижения без федерального закона? У нас статья 3, часть 3 Федеральной Конституции 55 говорит о том, что права и свободы человека могут быть ограничены только федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, безопасности, здоровья. Эти термины подпадают под ваши ограничения? Уважаемый дедушка Валера, дело в том, что выступал Владимир Владимирович Путин, потом наш губернатор, и после этого мой начальник сегодня на утреннем разводе мне сказал, чтобы я вас сопровождал до дома. А если вы будете против, то я обязан вас доставить в обезьянник, где с вами будет разбираться. Да, уважаемый полицейский, я человек простой. Я еду, выехал из режима самоизоляции, еду к бабке, которая помирает при смерти, ей 86 лет, она лежит там, ей нужно кардиомуллятор сердца поменять. Если вы сейчас моему передвижению будете препятствовать, то я напишу на вас жалобу и по превышению должностных полномочий. Вы оставляете человека в опасности. Теперь не может быть решения, у вас нету нормативных правовых актов, как закона. Вам начальник указал, вы служите полиции, но согласно 342 федерального закона, положение о службе в органах внутренних дел, у вас есть присяга, вы служите народу, не чиновникам, не своему вышестоящему начальнику, а чиновнику. Если вы хотите меня задерживать, оформляйте протокол задержания, доставления, ведите меня в суд, я действие обжалую, но потом вам здесь работать, придется работу искать на улице. Ну ты уже перескочил на следующую роль. Мы сначала с тобой разговариваем как с дедушкой, который гуляет по улице, а ты уже себя представил едущим в машине. Хорошо, да. Я так не успеваю за твоей сценой, смены сцен. Да, хорошо, я понял. Да, я дедушка, мне надо сначала в образ войти дедушки. Да. Уважаемый гражданин, вот я не успел получить там на работе, у нас же все закрыто, я не успел получить, отдел кадров не работает, они ушли на удаленку, а я не владею компьютером. Ну это сопли, это ни к чему не обязывает. Я всегда говорю, что не только я и все наши мудрецы и военноначальники говорили, что лучшая защита – это нападение. Когда вы в рамках закона, если вы, конечно, бочку катите на полицейского, там, буреете, там, грубите, оскорбляете его, то, конечно, первое дело, что он вас задержит, и идет в клетку. И потом ходи, жалуйся, есть конституция, нет конституции, действует или там чрезвычайное положение, нету. Мы тебя посадим, а потом ходи обжаловать. Я рекомендую вежливо, в рамках закона, общаться с полицейскими. Всегда приходить к какому-то компромиссу. Полицейский, он тоже человек, старается быть хотя бы, по крайней мере. Потому что то, что случится, завтра, когда он снимет погоны, ну, он придет с дежурства, сдаст в оружейку пистолет, снимет китель, но у него удостоверение останется хотя бы, да? Он поедет, его будут задерживать везде. Так же, как и вот сейчас. Еще раз говорю, только чрезвычайные посты, только при чрезвычайном положении, чрезвычайной ситуации, режим повышенной готовности не является правилом на ограничение. Это статья 8 Федерального закона 52-42 о свободе передвижения в Российской Федерации. Ну и получается так, если он продолжает упорствовать, то тогда надо сказать, вы же, наверное, хотите остаться государственным служащим, наверное, хотите остаться вот в этой форме. Да. А ведь написано конкретно вот в законе о полиции, что если вы нарушаете свои полномочия, то в этом случае, скорее всего, вы будете уволены с должностных вот этих всяких там лиц и в конечном итоге станете простым гражданином, которого также будут ходить и останавливать. Вот, Алексей, вот этот хороший момент вы подвели, да. Просто ситуация такая, что вот многие люди вот не могут так вот общаться. Вот даже понятно, что мы здесь телевизор, как бы камера, да, люди, мы не общаемся на дороге. Но если мои ролики посмотреть, я, в принципе, так и общаюсь. Вот. Вы их не боитесь, это наши товарищи. Некоторые, когда я раньше сам был водителем, я сейчас водитель, как бы, профессиональный водитель. Ездил по стране, меня постоянно напрягали. А потом я встал в позицию, что я нападающий, все, теперь меня не напрягает. Как, понимаете, полицейский, он тоже человек. Санитарные врачи, которые там бегают, и приставы, которые там стоят, они все хотят служить дальше на своей работе. У них есть теплое место, у них есть пособие, пенсии, у них есть благо как раз. И они эти блага у вас отнимают. У них-то эти блага есть, а вас-то не ограничивают. Еще раз говорю, величайшее слово «свобода». Свободу, и это ж я еще не возвращаюсь к международному праву, Международная конвенция о защите прав и свобод 1950 года, Всеобщая декларация прав человека 1948 года, два пакта о международных политических правах, о социально-экономических правах, конвенции, резолюции, это все защищает права человека в полноте. Ну, если на них сослаться. Даже вот по-простому поговорить. Ну, мужики, поймите, чрезвычайное положение не введено до сих пор. Ограничить человека, КПЗ устроить, только в чрезвычайном положении. И то вот на определенных районах. Ну, хорошо, да. И еще такой тоже разговор можно затеять о том, что, скажите, пожалуйста, я лично кому-то угрожаю, я обществу угрозу наношу. Скажите, вы в курсе того, больной я или здоровый, если во мне этот коронавирус, либо нет коронавируса? Симптомов у меня никаких нет, справок никаких нет о том, что я больной. А раз я здоровый человек, на каком основании вы меня останавливаете? Я что, вред кому-то иду наносить? У меня нету коронавируса, все хорошо, замечательно. Что, почему вы меня останавливаете? Вот и все. Да, Алексей, вопрос хороший. Тема ГАИ, это я могу говорить. Нет, сейчас мы про ГАИ. Нет, мы сейчас пока про дедушку на улице. Я говорю, полиция. Мы сейчас вернемся к ГАИ. Вот, поэтому получается. Все верно. Поэтому получается, вот вы в маске должны стоять, а я-то без маски перед вами должен стоять, потому что я-то не больной. И маска защищает вас от меня, если я больной. Поэтому. Все верно. Вот смотрите, что происходит. Едет человек, бамс, палочкой махнули, и дешла по документам показали. Так, у нас кордон, начинает справки требовать. Уважаемый полицейский, скажите, какое отношение вы имеете, вы меня признали виновным, у вас есть решение суда о том, что вы меня лишили? Вы знаете, что я пьяный, грубо говоря, вот есть у нас пьянка за рулем, да, 12.8, 12.26, КУАП, там лишают тебя, и они принюхиваются, там должны быть признаки, вот чтобы человека обвинить в любом, в уголовном преступлении, в административном правонарушении, его нужно признать признаки, то есть вот у меня камера зафиксировала, что вы неадекватно себя ведете, что у вас зрачки красные, у вас из рота идет пар, который перегаром прет. То есть вот, он должен вам назвать 5 признаков опьянения. 5. То же самое. Полицейский должен назвать вам. Вот у вас, вы кашлянули на меня. Вот у вас температура. И да, вот еще, я пришел в администрацию города свою, и они в первый день как раз, они, смотрите, поставили тепловизоры. Они тыкают мне в нос этим тепловизором, внизу, в лоб. И проверяет мою температуру. Я на нее наехал, на девочку. Кто такая? Она говорит, а я отдел по обращению граждан. Я говорю, а ты отношение к этому прибору имеешь какое-то? Она говорит, нет, я письма обращения граждан. Тогда у тебя нет полномочий. В общем, и здесь так же с полицейскими. Понимаете, в чем? Вас изначально обвинили в том, что вы виновен. 49-я статья. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана предусмотренным федеральным законом. Федеральным законом. Либо в установленном порядке, судом. То есть, презумпция невиновности называется, 48-я, 49-я статья. 48-я защитник, право на защитника, она тоже здесь применяется. Изначально полицейский, статья 12, часть 2, он все то, что не прописано в законе полиции, он не может применять. Изначально он говорит о том, что вы больны коронавирусом. То есть, он делает заведомо ложное заключение, 306-я статья уголовная. То есть, он вас обвиняет превышение каких-то полномочий. То есть вы пьяные, вы неадекватные, у вас коронавирус, хотя он не медик, он не может выносить это решение. И даже санитарный врач, который это делает, вас стоит на дороге, он тоже не имеет полномочий. Это делает экспертиза медицинская. Но это отдельно. Друзья, коротко, опять ролик затянулся. Пожалуйста, поймите. Ситуация такая. Никто не вправе вмешиваться в частную жизнь. Эти ограничения прописаны как раз в 56-й статье Конституции. Даже вот персональные данные, которые QR-код, моя личная семейная тайна, это даже при чрезвычайном положении никак нельзя ограничить. Вы ссылаетесь на статью 24, 23 Конституции и на статью 138 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая говорит о том, что за нарушение моих персональных данных вот наступает уголовная ответственность. Ну, если там повлекли вред, это и так повлекло вред. Всегда. Вот на любой вопрос, вот на любой ваш вопрос полицейского, санитарного врача, следователя, прокурора, судьи, есть ответ вот в Конституции, в 1-2 главе. 16 статей в 1 и 48 во 2. 64 статьи прочитайте и применяйте их. Тут дальше даже не надо читать, пока хватит вам. Здесь надо учитывать, что когда вы ставите программу, вот эту самую, с QR-кодами, то в этом случае обратите внимание на то, что куда программа имеет право лезть. Она имеет право лезть в весь ваш телефон, вообще вот в любое место вашего телефона. Это означает, что все, что у вас есть на телефоне, будет передаваться тем, в чьих руках сервер с управлением этими самыми QR-кодами. Это понимать должны вы. Поэтому, когда вы ставите программу и соглашаетесь, вы полностью передаете все, что у вас есть на вашем телефоне, и где вы находитесь, в какой точке, и кому вы звоните, и прочее, прочее, прочее. Какой у вас MAC-адрес вашего этого телефона, IP-адрес вашего телефона, номер вашего телефона и номер того телефона, по которому еще не звоните, и так далее. Все это уже будет там понятно. Поэтому думайте о том, соглашаться на это или не соглашаться. Ну и еще. Если кто-то к вам стучится в дверь с толстой сумкой на ремне и говорит: «Здрасте, мы пришли проверить ваше здоровье», вы, ну, сделать тест, вернее, на вот этот самый вирус, это тоже как дополнение, вы должны иметь представление о том, что чрезвычайной ситуации нет, и никто не имеет права у вас брать какие-то анализы, мазки, неважно, из попы это, или из уха, или там изо рта, из носа. И потому что в дальнейшем туда могут написать что угодно. Вы больны и прочее. А если будет уже заключение, что вы больны, а у нас 25% людей, которые этот коронавирус уже перенесли, и никаких симптомов вообще нет, вот если они напишут: «Есть тест, что коронавирус в вашем теле присутствует», вот тогда уже будет справка на вас, что вас имеют право закрыть. Мало того, к вам потом придут с вакцинированием обязательным, потому что в вашем теле есть этот самый вирус, а вирус у нас есть у всех уже. Многие-многие столетия, тысячелетия это коронавирусы жили рядом с нами, они у всех у нас есть, как герпес, например, есть у всех. И потом вам скажут: мы пришли вам сделать уже прививочку. А вот что в этой прививочке будет и как она будет действовать, только самому Господу Богу известно. Вот так что иметь это в виду. Да, Алексей, я с тобой согласен полностью. Друзья, чтобы не тянуть ролик, вот эта тема, она мне это дает просто удовольствие. Просто наконец-то люди начали обращать внимание к Конституции, о задержаниях, о правомерности. Ну, все-таки это единицы, как основная масса, дедушки, бабушки. Я их готов помогать. Ну, вот сейчас я свой ролик заканчиваю. Я еще раз говорю, я оставлю описание вот прямо здесь, под этими ссылками, на что нормы я ссылаюсь. У нас еще есть гражданский кодекс, где недопустимо вмешательство в частную жизнь. И там все прописано. Вот как вам приходят домой, как вам приходят полицейские, санэпидемстанция, вот эти приставы, все эти вместе придут. Это отдельный вход мы напишем, отдельное мероприятие напишем. Вкратце сейчас я говорю о том, что Конституцию не отменили пока. Но если ее отменят, будет применяем норму международного права. Вы человек, человек, вы человек в Библии, в декларации, всеобщей декларации прав человека. Вы являетесь человеками. В Конституции у нас человек, гражданин, там, налогоплательщик и так далее. Но неважно, как вы сами будете себя вести, как вот вы видите свое мировоззрение вокруг вас, так и будут вокруг вас люди. Мое как бы желание и моя мысль такая, что помогать людям, чем можете. Вот я к этому пришел не просто так, что я вам рассказываю. Я много лет это изучал, просто изучал практически. Выжду, потренируюсь, изучу, практикируюсь, а это вот так, это вот так. Почему это все противоречит Конституции? Почему это не соответствует Конституции? Почему эти законы не делают нормальные, как вот закон президент передал полномочий губернаторам, и губернатор сразу издавали постановление правительства 417. 27 лет не знали, как делать. Вот, друзья, вкратце. Мы будем писать ролики. Вы в чате Алексея Орлова там, по ссылочкам задавайте вопросы. Какие вопросы вы хотите осветить? Я занимаюсь вопросом право. Прав. Прав. Наших прав. Человеческих прав. Потом уже гражданин. И мы все вот будем по пунктам прямо разжевывать. Я буду все показывать вам, ну, ссылкой на закон, естественно. Вы это сами можете проверять. Все то, что я говорю в этих роликах, это является оценочным суждением, потому что это мое мнение. У вас должно быть свое мнение. Понимаете? Но вот таких заноз как вот, мало очень. Если бы вы были такой же занозой, то не было бы у вас никакого коронавируса, не ставили бы на постах вот эти ГАИ, не вытрясали бы из машинки. Тем более телефоны. Телефон – это моя собственность. Я ее купил. Покажите мне решение суда, либо в 91-ю статью предъявите обвинение по уголовной статье, что я совершил преступление тогда, да, в рамках уголовного дела вы можете меня изъять телефон. Все остальное бред. Неисполнение, законное исполнение. Полицейские действуют только по закону. Все. Никто не вправе выполнить преступное распоряжение. Часть 2, статьи 42 УК РФ. Хорошо. Ну что ж, друзья, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу, посвященную персональным данным, всяким там справкам, разрешениям, кодам, без которых и чихать, в общем-то, запрещается. Но имейте в виду, что в сезонное обострение вирусов надо все-таки следить за своим здоровьем, надо следить за тем, чтобы вы не простужались, и тогда, в общем-то, будет у вас счастье. А вот всякие неправомочные действия полиции, губернаторов и прочих должностных лиц должны решаться по закону. Закон, и если закон противоречит Конституции, то, скорее всего, Конституция будет выше закона. Надо просто знать свои права, с чем я полностью с Валерием согласен. Если вы свои права знаете и можете просто на них указать, то тогда эти права действуют. Если вы свои права не знаете, то в этом случае с вами будут также поступать, как поступал хозяин этой корчмы, или как там называлось, трех пискарей, когда он считал ему золотой, прибавлял один за одним, и в конечном итоге получилось, что много надо все отдать за три корочки хлеба. Так что не превращайтесь в таких неведущих буратин, и будем все счастливы и здоровы. Желаю всем здравия, увидимся, услышимся, быть добру. Благополучия всем и понимания нашей мирской жизни. Всем здравия. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!